На то мы порешили. Но когда мы приехали за зверюшкой, выяснилось, что котенок не женского пола, а мужского. И все наши мучения с выбором имени оказались напрасны. «Что теперь с именем делать?» — грустно спросил любимый, оглядываясь на заднее сиденье машины, где стояла клетка с таращившим от испуга огромные желтые глаза котенком. Но тут же оживился. «А как будет царица в мужском роде?» «Царь!» — машинально ответила я, просовывая в прутья клетки палец, чтобы расшевелить молчавшего котенка. «Царь!» «Да, так и назовем». «Ну, какой же из него царь? Он еще маленький». «Царевич тогда уж», — сиронизировала я, представив себе, как каждое утро холопы, то есть мы, выходя из спальни, кличут возведенного в царский титул кота, чтобы покормить. «Зовите меня просто царь». «На что подписываемся?» «Мне нравится», — одобрил любимый. Кот выразил согласие молчанием. «Как назовешь лодку, так она и поплывет». Теперь в наших скромных хоромах поселился возведенный в титул кот. Он справляется со своей должностью на отлично. Ведет себя по-царски, требует лучших мясных кусков, спать без спросу укладывается так, чтобы занять сразу две подушки. Нашим мнением, хотим ли мы, чтобы он спал с нами в спальне, по-царски не поинтересовался. И снисходительно отзывается на упрощенное имя «Цари». «Спасибо, что не на ваше величество». «Замуж не втерпешь?» «Запасайся терпением». Нашей безалаберно-бездельной жизни наступил конец, ибо с того дня, как мы надумали пожениться, наша экскурсионная программа по испанским достопримечательностям сменилась марафонским забегом по инстанциям. И когда мы придем к финишной ленточке, неизвестно. Бег с завязанными глазами. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вы думаете, пожениться в Испании легко? Мы тоже думали. И даже, о святая наивность, расписали подробно на салфетке в нашем любимом кафе план действий по датам, включая день росписи в конце апреля. Наш план был прост до банальности. Собрать нужные бумаги для женитьбы, подать их в мэрию и быстро-быстро, без всяких церемоний, расписаться. Срок моей визы истекал через 2 месяца, а я наотрез отказалась нарушать визовый режим, как законопослушная гражданка. Поэтому мы рассчитали все так четко, по дням, чтобы успеть с решением бумажных вопросов до конца апреля. А потом, когда все уже будет сделано, поехать в Россию вместе, по нашим планам в мае, и сыграть свадьбу там. Почему мы решили жениться в Испании, а не в России? Ведь расписаться на моей родине было бы куда проще. Просто любимый уверил меня в том, что если мы распишемся в его стране, то дальнейшая бумажная процедура получения мной резиденции пройдет куда проще. Так мы все чудесно решили на следующее утро после романтического вечера, когда любимый сделал предложение. В кафе за чашкой ароматного кофе наши планы, расписанные на бумажной салфетке, еще не казались зыбкими песочными замками. Может, картину немного портила полная неосведомленность в вопросе, с чего начинать, и узкий словарный запас, достаточный для объяснения в чувствах, но слишком маленький для решения официальных вопросов. Но даже такие вещи нам казались мелочами, ведь информацию можно собрать в интернете, а разговаривать с помощью программы-переводчика. Мы еще счастливо не догадывались о том, какая громадная и неповоротливая эта махина испанская бюрократия. Винтики, шпунтики, зубчатые колеса, которые двигаются со скрипом. Медленно-медленно, то и дело стопорясь и останавливаясь. И пинай, не пинай, толкай, не толкай, дергай, не дергай за рукоятки, колесики, приводные ремни этой махины. Двигаться быстрее она не станет. И даже сила ускорения в виде конфет, духов, цветов странным образом не действует. И если стопорится какой-нибудь самый маленький винтик, без него останавливается вся машина. Наверное, некоторые вещи лучше не знать наперед, а знакомиться с ними в процессе, чтобы раньше времени не потерять решимость. Поискав информацию на 2 языках в интернете, мы решили начать со звонка в русское посольство в Барселоне. Я кратко обрисовала ситуацию приятной девушке, и та по-хорошему посоветовала сходить